Глава вторая. Мы продолжали лежать на улице, ютясь в тени березы. Тимофей лежал на животе, рассеянно собирал соломинки, совал их в рот и подыскивал тему для разговора. Не говорить ему так же тяжело, как другому говорить. Я грамотный. Я страсть, как охочь до грамоты. У нас старший унтер был. Как не то слово, не так. Опять сызнова. Я устав это или тоже божий закон, так бывало без запинки. Слово в слово до самого Иосифа Прекрасного. Так и говорю. Страсть охоч был. Бывало, два раза прочитаю, все помню. Больно ловок был. Тимофей даже глаза закрыл от удовольствия. Я не только что устав, а и божий закон. Я страсть сколько читал. Что же ты читал? Про Суворова. Ну? Хорошо. Все как есть описано. Как он солдатом был, как его Екатерина повстречала. Очень уж ей понравилось. Как он чисто, значит, на караул ей сделал. Она ему сейчас рубль золотой, а он ей нельзя мне рубль взять, потому что я на часах. Ежели уж охота, так положь, значит, на лавочке рубль или там по начальству отдай. Окончу дежурство, возьму. Тут она сейчас его офицера приказала. Так все это описано ловко. Набрал он человек 50 и из пушек неприятельских ночью давних же. Да крепость турецкую взял. Тут его генерал расстрелять приказал. Он не будь глуп, к Екатерине письмо. Тут она и отписала генералу. Не вы, дескать, а я его сыскала и в офицеры пожаловала. И вы, и власть иметь не можете над ним. И как бы он еще вас не пристрелил. Ей-богу, да в генерала его. А он хоть и генерал, да что солдату, то ему подавай. Все с солдатом, все сообща. Ну и наделись на него войска. Никого не надо, подавай Суворова и шабаш. Ты в последней турецкой кампании не был? Нет, только и было, что усмиряли поляков. Люблине бунт был. Какой бунт? Их ксенц, нашего православного, значит, свою веру окрестить тайком вздумал. Собрал народ в костел и айда крестить. Тут полиция разнахала, тревогу. Так и так крестят свою веру православный народ. Поляками за камни не дают, значит. Тут за нами, стрелять не стреляй, а что если будет? В штыки, тревогу. Дело праздничное, барабанщик пьяный. Выскочил на снег без сапог, тревогу забил. Мы выскочили, что такое? Арабели, думали, австриец, а нас в Люблин повели. Пришли ночью, поставили нас на площади. Поляки в нас камнями. Тут ближе да ближе. Один схватил мое ружье. Ну, я не стерпел, как пырну его штыком. Потому что ежели ружье взять, это вроде того, что как позор. Терпеть уж нельзя. Сейчас мне ротный правильно говорит, твою честь заморал. А другой ведь со службы уйдет. Дурак был, дураком остался. Или ежели, к примеру, ты вот стоишь, а он идет. Кто идет? Молчит. Сейчас его другой раз, а за третьим стрелять должен. Да ведь он глухой, может, спросил Филипп. И не ходи. Ишь ты. И все это неправда насчет поляков, что свою веру сманивали. Проговорил вдруг рабочий, одетый в пиджак и шляпу. «Неправда, потому что сам поляк», – прошептал Алексей. «Да хоть и поляк. У вас насильно кого крестят?» «У нас, известно, нет», – отвечал гордо Тимофей. «У татар поворачивают силком». «Я про татара не слыхал. Значит, мы хуже татар выходим?» «Известно, хуже. Как же это? Человек православного». Поляк только плюнул. «Да кому надо-то вас крестить? Мало своих у нас?» «Знамо мало, коли понадобилось». Поляк молчал. Так просто на смех вам одно это сказали. Видишь, что дураки, что не скажи, все поверят. Вот и сказали. Поверят? Сомнительно протянул Филипп. Небось, не больно-то поверят. Да вот же, поверили. Поверили? Чудной это человек. Поверили, потому что правда. Правда? С горечью повторил поляк. Вот сейчас про докторов говорят, что они холеру разводят. Правда, значит? А ты как думаешь, горячо заговорил Филипп. Он тебе чуть хворь сейчас даст, дескать, не разводи заразу. А другой тоже и жив бы остался. В мечети кончилось. Татары обступили нас. «Травят доктора», – проговорил, похоже, на негра. «Я в городе был. Болен не болен. Только заявись ему, значит. Сейчас палец с звездкой сунет, покрутит-покрутит там. Сейчас человек упал, кончал». «Вишь, чего делают?» – раздраженно проговорил Алексей. «Полно вам глупости-то говорить», – вмешался поляк. «Необразованность ваша одна. Для чего ж вас зиму всю кормили? Чтоб потом отравлять? Там оставили бы зиму и без того подохли бы все». Наступило молчание. «Просто, ей-богу, подошва, да и только», – проговорил поляк, обращаясь в мою сторону. Я лежал с закрытыми глазами. «Слушать ведь совестно. Рабочий поляк, еще молодой человек, какой-то забулдыга, производил очень симпатичное впечатление своей худой, скромной и в то же время интеллигентной физиономии. Ловко как это все у вас выходит», – проговорил Логин и высоко поднял свои брови. «Хорошо вы все это одно к одному понимаете и за дураков нас считаете, а все будто как и мы, дураки, ничего лучшего не придумали, как с нами же, дураками, ту же работу делать». «Не в этом сила». «А вы тише, барин-то спит», — сказал Логин. Наступило молчание. Я открыл глаза. татары, дети обсели на нас со всех сторон. «Эх, дух какой! Маханщина!» – сплюнул Тимофей и вышел из круга. Он скоро воротился и проговорил. «Вы бы хоть расступились, чтоб воздух доходил до барина. Вовсе ведь смрадно!» Татары только молча сдвинули брови. «Смрадно-то было смрадно, но у меня духу не хватило их разгонять. Я подышу их с радом, да и уйду. А они останутся. И очень сомнительно, чтоб скоро обстоятельства позволили им не жить в том смраде, в каком они действительно живут. Бедность, нужда, грязь, тараканы, вонь. В сущности, впрочем, то же, что и в русских деревнях. В избе теленок, овца здесь и там, таракан здесь, таракан и там. Тем не менее, русский человек обидится, если провести такое сравнение». «Как же сравнить?» – брезгливо отозвался как-то Филипп. «Что крещенная изба, что нехристи». «Механщики», – добавил Алексей и сплюнул. «А дух-то?» «Телом грязное, а того и дух», – объяснил Лагин. «В ване они плохо ходят, свиньи настоящие. И дух у них от того нехороший». «Известно от этого», – согласился Филипп. «Опять же конину, махан едят. От этого тоже». «Веем», – проговорил Тимофей и с омерзением сплюнул. А этот самый Тимофей, помав таракана, сварен в какой-то православной деревне щах, долго рассматривал его и проговорил с сожалением. «Разварился, сердечный. Половина осталась. Остальная половина по нашим брюхам разошлась». И никто от мысли, что проглотил по кусочку таракана, не поморщился даже. «А что, твое благородие, скажи правду. Кормить станут нынче зимой?» – спросил один татарин. И все насторожились. «Да у вас, кажется, урожай». «Ничего нет. Ветром всю рожь выбило. Только что трава на ке, а земля ничего не стоит. Вся отбилась». «Отбилась?» – раздраженно проговорил Алексей. 2 недели до сева, а у вас парить еще не начали. Какой не отбиться, сердечный? Да ты хоть парь ее, хоть не парь. Вовсе?» – опустился народ. «Тебе что, ты кормить будешь?» «А то кто ж?» – мешался поляк. «Денег дай, а с кого их взять?» «Денег наделают, братья, не надо». «Вот на что надеяться?» – проговорил Лагин. «Люди вон назмят, а у вас так навоз-то валяется. Хоть ты ее назми, хоть не назми. Теперь скотину все кончал. Нет назма, у русского и то нет. Вам же дали лошадей. 2 на деревню дали. Спасибо». «А что, твое благородие?» – вызвался другой татарин. «Скажи правду. Кормить нынче станут?» «Я слыхал», – ответил я, – «что пошлют смотреть, у кого земля опаренная вовремя, да навоз возит. Того, если не уродила, кормить станут. А у кого нет, тот иди куда знаешь. Значит, не работник на земле». «Мы бы все ушли. Да лугов жалко. Всю землю бери. Луга только бы оставил». «Луга известно», – проговорил иронически Алексей. «Их не сей, не паши, да и косить-то не надо. Только бы уродила, денежки принесут». «Известно, принесут», – усмехнулся татарин. Моих тяжело оскорбила готовность отречься от земли. Когда мы, отдохнув, двинулись опять вперед, они снова возвратились к поднятой теме. «Ишь, собака, чего брешет?» – говорил Алексей. «Земли им не надо». «Земли не надо», – повторил Авдей и в раздумье покачал головой. «Татарин татарин и есть. Их бы вот к ратному нашему, он бы их живо», – сказал Тимофей. Когда мы проходили мимо татарского парового поля, Алексей обратил внимание. «Ты гляди, сев подошел, а у них земля не парена. С чего ж тут родить ей? А земля-то земля серенькая», – говорил Авдей. «Наша черная». «Ну как же нашу равнять? Наша черная», – убежденно повторил Тимофей. «Только и всего, что будто избами вышли», – заметил Тимофей. «Эки ты, братец мой», – сердцем проговорил Филипп. «У нас, будь этакий лес, разве не такие же избы поставили бы?» «Лучше еще», – удовлетворенно согласился Тимофей. «Такие бы избы поставили, страсть», – махнул рукой от избытка чувств Филипп. «Не то что избы, амбары». И вся моя компания энергично захозяйничала в своих воображаемых лесах. Лица счастливые, удовлетворенные. По мере приближения вечера работа закипает все дружней. Солнце садится, длинные лучи его скользят по тощим полям и теряются в туманной дали синеющего леса. Потянуло, наконец, прохладой. На горизонте рельефно вырисовался всадник татарин в своей остроконечной шапке. Он остановил лошадь и всматривается в нас, неведомых ему пришельцев. Очень типично, ведь эти места, в сущности, бывшие Кское царство. 300-400 лет тому назад такой же татарин также, вероятно, ехал здесь, с такой же красивой осанкой наездника, такой же остроконечной шапки. Также по Кске косили сено, да землю пахали. Разве земля, пожалуй, не так истощена была? Подъехал татарин. «Худой хлеб», — говорю я. «Худо, ничего нет», — ответил решительно он и, помолчав, прибавил. «Семена поздно давал». «Да и из них половину сами ошали», — перебил его Алексей. «Чего будешь делать? Беда, кормить не будут все по мирам». «Дорвались до казенного. Теперь не скоро отвадишь», — сказал Алексей и, обратившись к татарину и тыкая на паровое поле пальцем, закончил. Ты и парить не станешь, тебя и в будущий год кормить. Чего будешь делать? Отбилась земля.